Глава 21. Экспедиция. Мужчина выбрался из люка, со звоном захлопнул крышку и, остановившись у борта машины, протер ветошью замасленные руки. Транспортное средство, которое он покинул, очень походило на железного слона. Оно было выкрашено в светло-серый цвет. С обоих сторон его украшали две закругленные кабины, весьма смахивающие на слоновьи уши. Торчащая из носа машины труба, похожая на железный хобот, только усиливала впечатление. Это странное сооружение было оборудовано выхлопными трубами, воздухозаборниками и гусеничным приводом. По размерам оно немного превосходило средний танк. Владельцы машины, видимо, тоже заметили ее сходство со слоном, поскольку на борту крупными буквами было выведено «Джамбо». Позади кабины я увидел цветное изображение головы индейца. Воин вглядывался в горизонт. У него был гордый профиль и воинственно выпеченный подбородок. Рядом с картинкой было написано от руки: «Мы им покажем, где ад». В нижней кромке борта шли более понятные надписи: «Входной клапан для сжатого воздуха» и «Заправлять только высокооктановым топливом». «Доброе утро, мистер Мейсон», – сказал мужчина, протягивая руку. Он был высоким, худощавым блондином с голубыми глазами. На вид лет 35, говорил он с несколько тягучим южным акцентом. Заметив на тыльной стороне ладони масляные пятна, он вытер их ветошью и снова протянул руку. Я демонстративно спрятал руки за спину. «Не смею вас осуждать, приятель», – улыбнулся он. «Я бы на вашем месте тоже хорошенько подумал, прежде чем трясти мне руку». Он говорил весело, а в голубых глазах светилось дружелюбие. «Как вы себя чувствуете? Тошноты, головокружения не ощущаете?» «Учитывая обстоятельства, я чувствую себя вполне прилично», – сказал я несколько сурово. «Вот и славно. Эй, Джесми!» – обратился он с улыбкой к моей тюремщице. «Не знаю, что думает мистер Мейсон о нацеленном на него автомате, но меня вид твоего оружия несколько нервирует». Обернувшись ко мне, он продолжил: «Надеюсь, вы не собираетесь стукнуть меня по черепу и убежать, нет? Вот и отлично. Джесми, убери свою пушку и заведи старину Джамбо». Девушка открыла дверцу одной из кабин, поставила автомат в оружейную стойку, после чего спустилась в своего рода колодец, где располагалась кабина механика-водителя. Зажужжал стартер, и мотор после нескольких попыток ожил. За ушами слона закружились два столбика голубоватого дыма. «Что скажете? Правда классно работает?» — восторженно произнес мужчина, ласково поглаживая машину. «В честь вашего приезда я заменил у старичка все свечи». Он уже вознамерился влезть в кабину, но почти тут же остановился и, вновь повернувшись ко мне, сказал: «Меня зовут Сэм Даймс. Произносится так же, как название десятицентовика из прошлых времен, хотя и пишется по-другому». Он протянул было руку, но тут же одернулся словами: «А, ну да, совсем забыл. Вы не расположены к рукопожатиям. Прошу прощения. А также умоляю извинить и за это». Он сделал вид, что вонзает иглу шприца себе в руку. «Мы решили, что так проще всего доставить вас сюда». У меня в голове вертелись сотни сердитых вопросов, но я был настолько изумлен, что так и не успел их задать. «Сэм Даймс», — повторил он, поворачиваясь к странному экипажу. «Прошу вас подняться на борт, мне надо вам кое-что показать». Вездеход катил по дороге мимо своих собратьев, огромных, похожих на слонов машин с надписью «Джамбо». На все рисунки рядом с кабиной водителя были разные: акульи зубы, персонажи мультяшек, яркие блондинки. У каждой машины было свое имя. Одна называлась «Счастливая леди», другая «Дикарь», а третья «Пожиратель огня». На последнем в ряду слоне была изображена весьма корпулентная дама, жующая трифидов так, словно это спаржа. Именовалась машина «Прожорливая Марта». Я сидел в одном из двух вращающихся кресел рядом с Сэмом Даймсом. Джесми вела машину. Она сидела внизу, и ее голова находилась где-то на уровне моих ног. Сумасшедшая тряска имела по крайней мере одну положительную сторону. Вопросы, которые прежде застревали у меня в горле, вырвались на свободу. «Какого дьявола вы приволокли меня сюда?» Сэм Даймс обратил на меня невинный взгляд голубых глаз. «Во-первых, мне надо вам кое-что показать. Держитесь крепче, сейчас будем проезжать через ворота. Там у нас небольшие выбоины». «Нет, я не об этом спрашиваю, черт побери. С какой стати вы перетащили меня из Нью-Йорка в это место? Почему застрелили моего друга и что вы сделали с Керрис?» «Керрис?» Он задумчиво потер подбородок. «Керрис чувствует себя превосходно». «Откуда вы знаете?» «Придется поверить мне на слово. Она тоже здесь?» «Нет, мистер Мейсон, она в Нью-Йорк-Сити и при этом в полной безопасности. Но ваши головорезы без колебаний прикончили моего друга». «Прошу прощения, ни о каких жертвах я не слышал. Поверьте, у нас не было таких намерений». «А каковы намерения у вас были?» Как можно более язвительно поинтересовался я. «Доставить вас сюда, где вы будете в полной безопасности. Не могли бы вы сообщить мне точнее, где я нахожусь?» «К югу от линии Мейсона-Диксона». «А где именно, вам знать не обязательно». «Окей, мистер Дайм, почему я здесь?» «Моя фамилия Даймс. Итак, вы спрашиваете, почему вы здесь?» «Думаю, это скоро станет ясно». У него на лице снова появилась застенчивая улыбка. «А сейчас, простите, настало время заняться прополкой». Через ветровое стекло я увидел, что наш вездеход подходит к массивным воротам. Четыре человека с трудом открыли тяжелые створки, и мы мигом проскочили за периметр лагеря. Когда я оглянулся, ворота уже были закрыты. «Джесми, не могла бы ты открыть подачу смеси?» «Спасибо». На нашем пути я увидел трифидов. Раскачиваясь, они шагали через дорогу. Воронки на верхушках стеблей подрагивали в такт шагам. Хотя я и был очень зол, но все же вытянул шею, чтобы лучше увидеть. В этот момент Сэм Даймс взялся за похожую на джойстик рукоятку и надавил большим пальцем на красную кнопку. Из металлического хобота вырвался куб оранжевого пламени. Мгновение, и тройка трифидов оказалась охвачена огнем. Зеленые листья почернели, покоробились. Хранящие ядовитые стрекала чаши отвалились. Одно растение плашмя растянулось на дороге. «Волшебный огонь!» – улыбнулся Сэм и снова выплеснул на трифидов мощный поток пламени. Целая группа проклятых растений стала вдруг похожа на неопалимую купину из Ветхого Завета. «Эти ребята быстро умнеют!» – бросил он и после короткого перерыва на очередной выстрел добавил. «Стоит спалить несколько штук, как все остальные сразу убираются с дороги». Вездеход катил по дымящимся останкам трифидов. Остальные, а здесь их собралось не одна тысяча, уже не пытались встать на нашем пути. Впрочем, некоторые, отступив в сторону, хлестали по машине стрекалами, оставляя на окнах характерные слизистые следы. «Надежно, как в крепости», – сказал Сэм, постучав костяшками пальцев по боковому окну. «Закаленное стекло». Поведение трифидов, собравшихся вокруг базы, можно было назвать стандартным. Чем ближе к изгороди, тем более плотной массой стояли растения-убийцы, то там, то здесь, испытывая ограждение на прочность. Своими ботаническими мозгами, если таковые, конечно, имелись, они рассчитывали на то, что металлическая сетка рано или поздно не выдержит напора. Чем дальше мы отъезжали от ограды, тем реже встречались трифиды. Не исключено, что в армии растений эти особи были оставлены в качестве резерва или дозорных. Однако мест, где нельзя было встретить трифида, практически не существовало. Когда вездеход выкатил на открытую равнину, я увидел там и сям черные точки трифидов. Заслышав шум мотора, они начинали топтаться на своих кургузых ногах, поворачиваясь к источнику шума. Растения очень походили на поджидающих добычу хищников. Сэм Даймс откинулся на спинку сиденья, лишь слегка придерживая джойстик, управляющий огнеметом. «Да, мы составляли экипаж очень мощной машины. Я понимал, какую пользу могут принести жителям острова Уайт подобные вездеходы. Вспомнив, что загадку моего появления здесь мне еще решить не удалось, я произнес ледяным тоном. «Благодарю за интересную поездку, но вы пока игнорировали мои вопросы. Простите, мистер Мейсон, я вовсе не хотел вас обидеть». «Кто вы?» «Я спрашиваю не о вас, а о вашей колонии». «Ваш прежний хозяин именует нас фракцией Квитлинга». «Да, генерал Филдин говорил о вас». «Полагаю, что ничего хорошего он не сказал». «Генерал назвал вас шайкой разбойников», – ответил я. «Вы, по его словам, занимаетесь разбоем, грабежом и убийствами». «Джошуа Квитлинг был одним из отцов-основателей Нью-Йоркской колонии, но генерал Филдин после своего появления на Манхэттене стал вводить более...» Он пожал плечами. «Более энергичные методы правления. Поэтому лет 20 назад Джошуа Квитлинг с семьей покинул Нью-Йорк. За ним последовали те, кто предпочитал более гуманный подход». «И таким образом фракция Квитлинга обосновалась здесь?» Не сразу. Генерал Филдинг отправил вдогонку за безоружным пароходом Квинтлинга боевой корабль. Под обстрелом погибли жена и грудной сын Джошуа, так же, как десятки его сторонников. Остальные выжили лишь потому, что пароход вошел в речной эстуарий, слишком мелкий для военного корабля. Если бы не это, он весьма выразительно пожал плечами и, взглянув на меня, спросил: «Но вы ведь не верите, мистер Мейсон?» «Полагаю, что и в этом случае не приходится верить вам на слово», ответил я как можно более холодно, чтобы передать свой скептицизм. «Верьте чему угодно, мистер Мейсон. У меня нет намерения заставлять вас менять убеждения с помощью винтовки. Винтовки, может, и не потребуется, но, насколько я могу понять, я целиком в ваших руках. Мне в душу стали закрадываться подозрения, что меня просто могут выкинуть из машины, оставив на растерзание Триффидом. Своими подозрениями я с мистером Даймсом делиться, естественно, не стал. Однако в проницательности этому человеку отказать было нельзя. Внимательно посмотрев на меня, он сказал: «Неужели вы действительно считаете, мистер Мейсон, что мы затратили столько топлива, драгоценного топлива и усилий, лишь для того, чтобы вас здесь обидеть? Вы могли это сделать, чтобы допросить меня, чтобы почерпнуть нужные вам сведения. Какая чушь!» Кажется, он обиделся вполне искренне. «Так знаете, мы пошли на смертельный риск и расходы только для того, чтобы вас спасти». «Спасти?» «Именно. Неужели я похож на человека, которого надо спасать? Если вы следили за мной, то должны были заметить, что я наслаждаюсь пребыванием в Нью-Йорке. Кроме того, на следующий день я должен был отбыть домой». «Да, нам это известно». «В таком случае, какую игру, дьявол, с побери, вы ведете?» «Мы знали, что вы должны были отплыть в Англию», — сказал он, спокойно глядя мне в глаза. «Но мы также знали и о том, что следом за вами, вне зоны видимости, естественно, будет следовать линкор в сопровождении двух эсминцев». «Вы хотите сказать, что генерал Филдинг решил совершить вторжение на остров Уайт?» «Да, мы располагали подобной информацией, мистер Мейсон». «Но какой в этом смысл? Мы приветствуем все дружественные контакты». «Вы уверены?» «Абсолютно». Сэм Даймс глубоко вздохнул и обежал взглядом залитое солнечным светом поле с торчащими там и сям трифидами. «Создается впечатление, мистер Мейсон, что вы все последнее время пребывали во тьме, как в прямом, так и в переносном смысле». «Я вас слушаю. Продолжайте меня удивлять. Вам известно, что жители Нью-Йорка не имеют доступа к нефтяным скважинам и запасам бензина?» «Да. Двигатели их автомобилей работают на древесном спирте, который вреден настолько, что через пару тысяч миль моторы летят к черту». Я кивнул. «Ну а мы, — продолжал Даймс, — эксплуатируем пару нефтяных скважин и имеем в своем распоряжении нефтеперерабатывающий завод производительностью 1 000 000 галлонов бензина в год, или около того. Я понимаю, что это немного, но однако мы имеем возможность передвигаться на этих старушках» — он любовно похлопал по спинке кресла — «и производить первоклассное топливо для летающих лодок, чего не может сделать Нью-Йорк». «Именно, мистер Мейсон. Поэтому они способны пересекать океан только на пароходах с угольными котлами. Теперь вы понимаете, что как только они наложат лапы на этот процессор Мейсона Кокера, вы его так называете?» «Да». «Так вот, после этого генерал Филдинг сможет заняться перегонкой трифидной жижи и получить сколько угодно топлива для своих автомобилей, транспортных и военных самолетов». «И чем же это нам может грозить?» «Во-первых, это означает, что нас просто сотрут с лица земли. Здесь, в эстуарии реки, для его военных судов мы недоступны. Но если у него появятся бомбардировщики и истребители», — Сэм присвистнул, — «то он не только отправит нас в ад, но и заставит бежать даже оттуда. Заключите с ним мир». «Вы предлагаете нам капитулировать?» «Нет», — со всей серьезностью ответил я. «Направьте в Нью-Йорк делегацию, проведите переговоры». «Он не примет делегацию. В руках генерала появится хлыст». «Да, конечно. Он заберет наших женщин и детей, чтобы ускорить рост народонаселения. Вы знаете, что случится с мужчинами? Их отправят на угольные копи, в лагеря лесорубов или рабами на плантации. Там, на островах Карибского моря, они будут день и ночь очищать земли от трифидов, выращивать экзотические плоды, чтобы удовлетворить аппетиты сторонников генерала». «Вы действительно уверены, что генерал Филдинг настолько безрассуден?» Я увидел в отце Керрис человека с пылающим желтым огнем глазом, жесткого лидера, провидца и даже в некотором роде миссионера, но никак не бессердечного тирана. Прежде чем ответить, Сэм долго смотрел на меня, постукивая ногтями правой руки по зубам. Убедившись, что я все говорю вполне искренне, он произнес: «Да, мистер Мейсон, я убежден, что генерал Филдинг целиком и полностью лишен рассудка. Я также уверен, что он ни перед чем не остановится, чтобы уничтожить нас и оккупировать остров Вайт. Более того, я считаю его безжалостным диктатором и тираном. Но это всего лишь ваше личное мнение». «Нет, это вовсе не мое личное мнение, мистер Мейсон». «Ах, вот как! Кто же еще думает так же, как вы?» «Неужели не догадываетесь?» – улыбнулся он, продолжая держать меня в напряжении. «Понятия не имею», – я пожал плечами. «Никто иной, как ваш отец». «Мой отец?» «Да он в жизни не встречался с генералом Филдингом». «Совсем напротив?» «Встречался, только очень давно». «Вы тоже его видели, но тогда вы были еще ребенком». Я недоверчиво покачал головой. Сэм Дайм с улыбкой протянул руку куда-то вниз и извлек оттуда портфель. А потом открыл портфель, достал из него книгу и продемонстрировал мне обложку. Я прочитал название и имя автора. Уильям Мейсон. «Вы будете удивлены, узнав, где мы нашли эту книгу. Лет 5 назад мы выменяли ее у португальского рыбака за 20 галлонов бензина. Надеюсь, ваш отец не воспользуется своим правом и не станет взимать с нас авторский гонорар, поскольку мы воспроизвели ее в 1000 экземпляров для распространения среди своих людей. Ваш отец знал генерала Филдинга под именем Торренс». «Торренс?» Это имя мне было прекрасно известно. Резко выпрямившись на сиденье, я коротко бросил: «Отец бежал от Торренса 25 лет назад». «Верно. Ваши отец и матушка накачали Торренса с его подручными алкоголем, когда те вторглись в Ширнинг. Пока бандиты спали, мистер Мейсон-старший испортил их бронетранспортер и бежал вместе с семьей с фермы. Проснувшись, Торренс увидел, что птичка улетела, а дом окружен трифидами. Но в смекалке этому парню не откажешь. Он приказал сделать защитные маски и костюмы из сетки курятника и парусины. Но в тот момент, когда Торренс выходил из дома, один из трифидов ударил его по маске. Брызги яда проникли сквозь сетку и ослепили его». «Значит, Торренс объявился в Нью-Йорке под именем Филдинга?» «Точно. И с золотыми эполетами». «Но в таком случае он должен был понять, что я сын Билла Мейсона». «Он знал это с самого начала и решил вами воспользоваться». Наконец что-то стало проясняться, но еще многое предстояло осмыслить. «Но я знаком с дочерью Торренса, я близко с ней знаком». «Именно», – с ударением произнес Даймс. «Она всего лишь пешка в его игре». «Все, приехали». «Но отложите пока что все вопросы. Здесь есть одна вещь, которую вы обязательно должны увидеть».